20. Шоссе было пустым. Они въехали в старую часть города. Там находилась префектура полиции Харьевского района, обезьянник которой, то есть помещение для задержания, было одной из самых страшных солевых будок в Эстонии. Но до утра в ней можно было продержаться. Рольц сидел за рулем и барабанил по нему в такт несущейся из магнитофона музыки своей огромной ручищей. Сандер сидел рядом с Репсом и ждал, когда тот первым начнет шевелиться. Проблема ведь была у него, а не у Сандера. «Слушай, командир, помнишь, в тот раз с комиссионкой, когда мы у гаража со всем своим товаром залетели? Я рассказал тогда все, как было, не гнал туфту, и сейчас не гоню, не понимаю, о чем твой шеф базарит. Видишь ли, Репс, ты в тот раз не рассказал всего ни о Хольце, ни о Корбе. В основном все взял на себя. Почему же теперь ты должен сразу расколоться? Надо тебя еще немного попарить». Сандер попробовал создать впечатление, что торопиться некуда. Внутри же у него все кипело. Он хотел во что бы то ни стало выжать из Репса все, что тот знает о последнем деле. «Ах, все не так, бля, буду, черт! Мы с Марью ключи от этого гнезда от ее подруги получили, чтобы подальше от ее матери спрятаться. Она ведь меня ненавидит!» «За дело ненавидит, хватит об этом. Ты по зоне или по батарее Кирста и Самуэля знаешь. Живо! Каждая секунда работает против тебя. Если дашь расклад о таксисте раньше, чем они, поверим тебе. Если нет, то поймаем их, и они тебя утопят. Ты был с ними вместе на даче? Помогал им прятаться? Переодеваться? Ведь так? Ну, а сам решил там еще чуток поваландаться. Я уверен, что твоя баба уже поет шефу», — выложил Сандер, как ему казалось, все козыри, которые, несмотря на запутанные обстоятельства, оставались у него в руках. «Ну, блин, это не так. Это случайное совпадение. Зачем мне было брать бабу с собой, если бы я прятал там своих подельников? Ведь это лишние глаза, лишний свидетель». Репс попытался парировать доводы Сандера логикой бандюги. «Вот я и думаю. Ты в тот раз у гаража той же слюной, что и сейчас, обливался. А потом оказалось, что той логики хоть отбавляй. Хватит. На этот раз речь идет о мокрухе. Я верю, что ты сам в убийстве не участвовал. Это на тебя не похоже, но прятаться точно помогал», — не сдавался Сандер. «Черт, я их толком даже не знаю. С Кирстом на зоне никто не общался. А Самуэлю самое место было в петушатнике. Пару раз с ним разговаривал. Ну уж точно не о побеге. У меня же срок кончался. На кой мне это надо было?» — защищал свою логику Репс. Рольц обернулся и показал Репсу свой кулак размером с лопату. «Меня тошнит от твоей брехни. Если темы не будет, тогда вообще не гунди. Сделаем здесь одну остановочку в кустиках, понял?» «Подожди, Рольц. Репсу нужна передышка, прежде чем его логика заработает. Главное, чтобы поздно не было». Попытался Сандер использовать игру между хорошим и плохим ментом. «Думаю, если бы ты сейчас нормально тему выдал, все еще можно было бы уладить, и тебе не пришлось бы возвращаться. Например, что они тебе угрожали, или что-нибудь еще», — предлагал Сандер новые версии. «Черт, начальник, ну спроси у Марью, когда мы эти ключи получили. Ведь только сегодня днем. Спроси у полицейского, который на станции Кейла мне снимки Кирста и Самуэля показывал. В котором часу это было? То, что ты говоришь, туфта, потом ты сам поймешь. Ай, сажайте, если хотите, время покажет, кто прав». Репс устал доказывать свою невиновность. «Вот здесь ты прав. Сегодня мы тебя посадим». «Приехали», — сообщил Рольц. И все стали вылезать из машины. Дежурный уже спал, когда Репс вместе с Сандером и Рольцем подошли к его окошку. «Из криминального бюро доставили тебе по 102-й клиента до утра. В в связи с этими двумя беглецами. Дай мне бланк, заполню». Пытался Сандер деловито и быстро покончить с этим трудным днем. «Где я вам в такое время подпись начальника возьму? Отправляйтесь в Таллин!» Дежурный, как всегда, попробовал указать полицейским из криминальной их место. «Слушай, мужик, во-первых, зона на вашей территории. На вашей, понимаешь? Во-вторых, этот тип из кейловских дач, они тоже ваши. А в-третьих, соответственно приказу, в отсутствие начальника визируют дежурные отдела. Так что не брызжи и выполняй свою работу», — произнес Сандер поучительный монолог, обращаясь к в два раза старше его бывшему сержанту милиции. Тот что-то проворчал себе под нос и стал в ящике стола искать бланки. Вдруг он поднял голову с таким видом, будто обнаружил в ящике не бланк, а очередную возможность избавиться от арестанта. «Почему вы его так избили? Кто за это ответит?» — прибегнул он к новой уловке. «Не беспокойся, если сам руки не приложишь, тогда и отвечать не будешь. При задержании упал на приклад автомата. Хочешь, я докладную напишу? Прикроем твою задницу так, что из нее ни одного бултыха никогда больше не вылетит», — произнес Сандер уже знакомую ему защитную речь о правах оперативников при задержании подозреваемого. Дежурный вздохнул и пошел готовить камеру. В это время Рольц позвонил экскаватору и теперь, снимая с Репса наручники, передал распоряжение шефа сразу же явиться в контору. Других новостей вроде не было. На оформление бумаг ушло минут 15-20. Дежурный, сидя в переднем помещении, не обращал внимания на гостей, временами общаясь по рации с патрулем. Вскоре откуда-то появился помощник дежурного или его начальник. Спросоня пожал всем, даже Репсу, руки и продолжил кемарить тут же у пульта дежурного. Просмотрев бумаги, дежурный взял Репса как невесту под руку и повел в камеру. «Репс, подумай, твоя девочка уже поет, утром может быть поздно», — бросил напоследок Сандер. «Мне нечего больше добавить», — просопел Репс, не оборачиваясь, и с явной неохотой сделал шаг навстречу своей судьбе. Сандер и Рольц закрыли за собой массивную дверь харьевского отдела. «Начальник, меня тошнит. Сотрясение мозга, наверное. Вызови скорую», — обратился Репс уже на пороге камеры к дежурному. «Что за черт? Потерпишь до утра? Не надо мне здесь с докторами комедию ломать», — ответил дежурный и решительно подтолкнул Репса к открытой двери камеры. Прохрипел Репс и выпустил изо рта сильную струю рвоты. «Ах ты, падла!» — дежурный едва успел отскочить от Репса. «Саня, вызови скорую! Скажи, что у нас здесь у одного клиента, кажется, сотрясение мозга!»